В этот момент мы не будем видеть ничего вокруг. Мы будем видеть только эту дырочку, этот щуп. И все наше внимание будет на этом движении. И тогда она получится легким, тогда она получится плавным, тогда ничто не звякнет, ничто ни за что не зацепится. И в этот момент вы почувствуете такой кайф от этого движения, который, ну, очень сложно предположить, что просто от одного движения такое удовольствие. А все только потому, что оно сделано с максимальной концентрацией. Получив навык действий с концентрацией, вы потом во всех вопросах, я знаю, я пробовал, я на многих пробовал, когда ты делаешь что-то с низкой концентрацией, тебя немножечко раздражает то, что ты делаешь. Когда ты делаешь то же самое с высокой концентрацией, ты настолько сильно кайфуешь от этого процесса, что когда тебя выдергивают и спрашивают, что ты делал, там, например, читал, а почему так улыбался? Нравилось. А как может нравиться учебник по математике? Не знаю, но я испытывал действительно блаженство от того, что читаю. Блаженство на самом деле было не от того, что читаешь, а от того, что читаешь супер сконцентрированно. Концентрация дает ощущение огромного интереса и живости того, чем ты занимаешься. Оно становится объемным, оно становится живым, выпуклым. Траток на свечу, да, концентрацию создает, но траток не мешает вам думать о чем угодно. Эта штука, стоит вам подумать о чем угодно, дает сбой. В этом большая разница. Щупом вы ни о чем не будете думать. Особенно если держите его на вытянутой руке. У вас три сустава, а если считать с пальцами, то все шесть. Каждый соединен мышцами. Каждая мышца имеет какой-то свой тремор. Просто так держать руку невозможно, потому что идет пульсовая волна. Если вы хотите, чтобы шпилька прошла сквозь дырку, а не задев при, скажем, разнице в диаметре в 3 мм, вам надо контролировать и пульс тоже. Вам надо быть максимально сконцентрированным, расслабленным, чтобы вся эта система гасила пульсовую волну. Это действительно кайф. Когда это делаешь, кайф полный. Первый раз. Ух ты! Начинаешь читать с такой концентрацией, ну, долго читать невозможно, минут 45. Потом надо делать перерыв. Но ты настолько проживаешь все, что там. Медитация становится все, что ты делаешь. Медитация в переводе – это концентрация. Но в обычной медитации просто концентрироваться на какой-то мысли, или какой-то картинке, или каком-то сюжете. Здесь ты концентрируешь, в медитации делаешь свое действие. И вот в этот момент вы приближаетесь по состоянию вовлеченности к пранаяме. Они не потому много работают, что не могут не работать, а не потому, что это лучшее, что у них может быть в жизни. Они кайфуют от своей работы. Они не умеют, они знают, что им надо достичь цели, от цели кайфовать не умеют, от процесса кайфовать вроде бы не умеют, но тем не менее прутся, прутся и прутся. Вот. Это что касалось упражнений для непранаямов. Пранаямам это тоже полезно, особенно потому, что если человек научается гиперконцентрации, то он научается и быстрому переключению концентрации. Если зрение минус 2, эти течки, вероятность попасть больше, потому что вы делаете что-то на близкой дистанции, не на далекой. Параноялу, который умеет хорошо концентрироваться, он просто успевает делать больше за тот же период времени. И он перестает напрягаться, что его отвлекают, потому что его просто невозможно отвлечь. Он просто не замечает тех, кто его отвлекает. Парнаэл, который научился концентрироваться, он просто-напросто вводит себе 45-минутки. Вот 45 минут я пишу, 45 минут я читаю. Потом, после перерыва, я буду смотреть почту, смотреть сайты. Он не будет отвлекаться. Он не будет переживать, что не успевает из-за того, что потратил время в никуда. И тогда у него остается время на жизнь. И он умеет, когда высокая концентрация, у него количество эндорфинов повышается. Он меньше устает. Еще меньше устает. У него еще большая производительность. Но у него нет необходимости столько времени тратить на работу. Потому что он все успел. Стандартное состояние параноялы я не успеваю. У него цели больше, чем времени. Он почему привлекает огромное количество людей? Целей много. Сам не сможет. А дальше у него начинаются проблемы с управлением. Потому что они неуправляемы. Если ты начинаешь концентрироваться, ставишь себе задачу, как управлять всеми с минимальным усилием, то ответ очень быстро приходит. И тогда из парноялов получаются хорошие управленцы, которые тратят минимум времени на управление, максимум на собственную работу, но при этом все делают правильно и вовремя. Такая прелесть. Ну а сейчас мы перейдем с вами к реинтеграциям. Для того, чтобы у параноялов наших любимых появилась вера в свою хорошесть, пропало необходимость сравнивать, появилось ощущение безопасности этого мира. И он бы смог наслаждаться этим процессом жизни. То есть начать делать что-то не для мира, но и для себя в том числе. У нас с вами будет процесс, который очень тесно связан с вашим воображением. Если оно работает, оно поможет. Если вы можете представлять картинки, это прекрасно. Если вы не можете представлять картинки, это тоже нормально. Но с картинками будет чуть эффективнее. Угу. Итак, да, процесс медитативный. Сразу предупреждаю, чтобы не удивлялись. Итак, сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Закройте глазки. Сделайте глубокий вдох.